сами придумывайте себе будущее. Упражняйтесь в технике волшебной палочки. Представьте, что никаких ограничений нет. Определите, каким будет ваш первый шаг. What you have to do to create your perfect future? Как вы думаете, что необходимо сделать для того, чтобы создать свой идеальный мир, вот таким, как вы его представляете? And then here's the key. Вот в чем ключ. Take the first step. Ваша задача сделать первый шаг. The difference between winners and losers is winners take the first step. Потому что разница между неудачниками и победителями в том, что победители всегда делают первый шаг. Average people always have an excuse or a reason not to take the first step. А вот у посредственных людей полно оправданий или причин, по которым они остаются стоять на месте. Now nature is a joker in this way, in this sense. На самом деле в этом плане природа подшутила над всеми нами. When you decide on something that you want in the future, you can always see the first step. Когда вы решаете, принимаете какое-то решение на будущее, вы всегда видите, каков первый шаг. You may not be able to see all the other steps. Возможно, пока другие шаги вам не видны. But you can always see one step. Но вот первый шаг всегда очевиден. So when you decide that you want to have a wonderful future, nature says, okay. Поэтому, когда вы принимаете решение, я хочу иметь выдающееся будущее, природа говорит, хорошо. And like holding a blanket, и как будто бы вы держите одеяло. Nature steps back and shows you the first step. И вот это не вы, а природа. Природа с одеялом отступает на шаг назад, показывая вам первую часть тропинки. And now we'll see if you're serious. И хочет посмотреть, пойдете ли вы по ней, серьезно ли вы. And if you have the courage to take the first step, и если у вас хватит храбрости вступить на эту тропинку, with no guarantee of success, зная, что никто не гарантирует вам успех, then nature says, okay. Тогда природа говорит, вперед. And steps back and shows you the next step. И отступает еще на шаг назад, показывая следующую часть тропинки. So one of the greatest secrets of success is this. Поэтому, по сути, главным секретом успеха является вот что. You can always see far enough to take one more step. Вы всегда можете видеть будущее достаточно четко для того, чтобы сделать хотя бы первый шаг. And if you take that one step, you will see far enough to take another step. И как только вы сделали этот первый шаг, вы с этой позиции легко увидите второй. If you can just be clear about what success means to you, и если вы просто для себя четко определите, что же такое успех в вашем понимании, then nature will show you the first step. Тогда природа отступит и покажет вам первую ступень. And if you just keep taking the steps, и если вы будете продолжать идти, несмотря ни на что, and never give up, никогда не сдаваться, you must succeed. Тогда вы доберетесь до этого положенного вам успеха. Every successful person you ever speak to will say, that's my secret. И каждый человек успешный, с кем я когда-либо разговаривал, так или иначе сообщал, что именно в этом его секрет. So have the courage to take the first step. Поэтому наберитесь храбрости сделать первый шаг. Goal orientation. Следующий наш пункт – это ориентация на цель. If you can imagine a dartboard or a target. Представьте себе мишень. What you have is different points for each part of the target. И вы знаете, что в зависимости от вашей точности вы получаете определенное количество очков в зависимости от попадания. The center target may be worth 100 points. Возможно, если вы попадаете в яблочко, вы получаете 100 очков. And the next one may be worth 75. Следующий уровень 75. And 50. 50. And 25. 25. And 10. 10. So your goal is to be absolutely clear about what is the highest score. Именно поэтому ваша задача для себя понять, за что вы получите самое большое количество баллов. Decide exactly what you want. Поэтому первый шаг – четко определить, чего вы хотите. And number two, write it down. И второй шаг – запишите то, что вы придумали. A goal that is not in writing is only a wish. Потому что цель, которую вы не записали, остается вашим желанием. It's a fantasy. Это просто фантазия. It has no power behind it.